Мир вам, братья и сестры. В Слове Божьем сказано, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас буду. И вот сегодня Господь с нами и будет говорить через Свое Слово сегодня к нашим с вами умам, сердцам и душам. Сегодня я хочу говорить на интересную тему об трудностях, об испытаниях, о переживаниях, об искушениях в нашей жизни. Как выходить из этих испытаний победителем на основании Слова Божьего? Знаете, у меня есть некоторые друзья, и они говорят о том, что когда человек уверовал, становится верующим, приходит ко Христу, кается, у него трудностей уже не будет. Будет все как по маслу, такая гладкая дорога в его жизни. Но мы с вами понимаем, что это не так, что у верующих людей тоже трудности, испытания, искушения, порой даже страдания имеют место быть. И по этому поводу Иисус Христос в Евангелии от Матфея привел притчу о двух строителях. С 24 стиха, 7 глава. Матфея 7, 24. Притча о двух строителях. Итак, всякого, кто слушает слова Мои эти и исполняет их, уподоблю человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает эти слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Итак, мы с вами видим, что один человек был благоразумный, исполнял, а второй человек был неблагоразумный, не исполнял Слова Божьего. Но как в жизнь одного человека, так и в жизнь другого пришли эти самые трудности и испытания. Пришел этот дождь, разлились реки, подули ветры, и в том случае, и в другом случае. Но результат у них был абсолютно иной. Поэтому у верующих людей тоже эти трудности и испытания имеют место быть. Так вот, как выходить из них победителем? Сегодня об этом прочитаем. Тема сегодняшней проповеди называется «Долина смертной тени». Псалом 22:4 нам говорит: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Давид говорит здесь, что даже если пойду посреди напастей, я не убоюсь всякого зла, потому что ты со мною, ты рядом, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Давайте вспомним патриарха веры, который был верующим, но проходил серьезные испытания, серьезные страдания. Это Иов. В 23 главе книги Иов, 10 стихом, он здесь нам говорит: «Но Бог знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иов говорит о том, что Бог его не оставил в этих трудностях, о том, что Бог знает его путь, знает его страдания. И говорит дальше: «Пусть Бог меня испытает». И результат: «Выйду как золото». Что это значит? Как ювелир работает с золотом? Как он его обрабатывает? Он нагревает, дает определенную температуру, золото расплавляется, и наверх всплывают шлаки, всякая нечистота, всякие примеси. И он отстраняет, удаляет эти примеси из золота. Затем еще добавляет температуру, и следующий рог шлака всплывает на поверхность. Тогда он вновь удаляет эту нечистоту с поверхности драгоценного металла. И он делает это до тех пор, пока в этом расплавленном золоте не увидит свое отражение. Это говорит о том, что золото чистое. Также и в нашей жизни бывают страдания, испытания, переживания для нашего с вами очищения, для того, чтобы мы стали с вами крепче и сильнее. Мне несколько братьев рассказывало, как в прошлой жизни они занимались непотребством, и Господу приходилось их даже упрятать в тюрьму, за решетку, чтобы вот этого вот всего у них в жизни не происходило. То есть Бог очищал их через вот это вот испытание, через это страдание. И у меня есть один знакомый, вот недавно с ним списывался, и он родился в верующей семье, но были трудности у него, он женился, а потом с ней развелся. Затем отошел от Господа на кривой путь, и ему сейчас тоже дали 7 лет, тоже находится там вот в этих вот местах. Господь его там будет обязательно очищать. По этому поводу Иаков нам говорит в первой главе со 2 по 4 стих. Вы все знаете это место. Иаков, 1 глава, со 2 по 4 стих. И он говорит: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Итак, Иаков говорит здесь, чтобы мы принимали вот эти вот испытания в нашей жизни с великою радостью. Но как это? Как это возможно? Ведь в испытаниях так тяжело, в испытаниях бывает нам так тяжко порой. Как можно этим испытаниям радоваться? Чему там вообще радоваться, когда испытания приходят в нашу жизнь? А радоваться в испытаниях нужно тому, что Бог в нашей жизни участвует. Что Бог участвует в нашей жизни, что Он как плавильщик работает с нашими сердцами, что Он переплавляет этим нашу внутренность. И результат будет следующий. Чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Вот цель Божья на этой земле – провести нас этой жизнью, научить нас при многих скорбях, когда нас не понимают, когда даже гонят, когда есть другие какие-то у нас трудности, и подготовить к своему вечному царству, для того, чтобы принять нас вот такими, какие здесь написаны, без всякого недостатка, во всей полноте, чтобы мы были очищены, как это золото, чтобы вот эти вот шлаки, вот эта вот нечистота из нас Господь очистил. Следующий пример читал я однажды про графит и про алмаз. Твердость графита по шкале Мооса составляет всего лишь 2. Ну, такой почти минимальный показатель. А вот твердость алмаза по этой же шкале 10. То есть максимальная твердость, которую только можно иметь. Графит, он хорошо проводит электрический ток. А алмаз наоборот, он даже удар молнии выдерживает. вот такой вот электрический изолятор. Казалось бы, что среди них, да, общего? Какое среди них общее родство может быть? Но на самом деле графит и алмаз – это родные братья. Они имеют одинаковую кристаллическую решетку, кристаллическую структуру, углерод. И вот при температуре 3000 градусов по Цельсию в печи и давлении 12 мегапаскаль, огромном давлении и температуре, графит превращается в алмаз. Под давлением, в температуре графит превращается в алмаз. Говорят, что графит в этой печи обретает характер, закаляется. Так вот, Господь позволяет, допускает трудности, как в жизни Иова, как в жизни Давида, как в жизни апостолов, для того, чтобы в нашей жизни, для того, чтобы мы с вами стали крепче, для того, чтобы мы с вами стали сильнее, для того, чтобы мы это прошли и другим могли помочь. И других могли понять, и другим могли помочь вот этой вот своей крепостью. И на этих примерах мы с вами учимся до сих пор. В этих примерах берем для себя много полезных семян и зерен. Псалом 102 с 1 по 5 стих нам говорит по этому поводу. Псалом 102 с 1 по 5 стих. И здесь сказано: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя». Итак, Давид здесь благословляет Божье имя, говорит: «Душа, не забывай всех Божьих благодеяний, потому что Он прощает все наши беззакония, исцеляет наши недуги, избавляет от могилы нашей жизни, от ада преисподнего, венчает нас милостью, щедростью Своею, благами желания насыщает». Это нам все понятно, это мы все знаем, видим в нашей жизни, проходим. А вот что значит «обновляется, подобно орлу, юность твоя»? Вот это вот последняя строчка. Давид точно знал, как обновляется у орлов юность, потому что Давид был пастухом. Он постоянно в поле проводил, на природе. Он видел этих орлов, как они живут. Он видел, как обновляется их юность. И он почему-то здесь упоминает именно этот оборот. Юность наша обновляется, христианская, подобно орлу. Что это значит, подобно орлу? Я читал это раньше. И это значит то, что орел живет в среднем порядка 80 лет, вот прям как человек, 80 лет. Но в середине его жизни наступает период обновления юности. Это очень трудный период. Орел в это время уже не может самостоятельно охотиться из-за клюва, который вырос у него очень длинный, гибкий, когти очень длинные, он уже не может ими охотиться, держать свою добычу. Перья его становятся грубыми, черствыми, грязными, жесткими, старыми. И вот в этот момент орлу нужно вновь обновиться. Он приземляется на землю, падает, потому что силы в этот момент очень сильно его оставляют, покидают. Он не может ни охотиться, у него даже аппетита нет в этот момент. В этот момент его может любой волк, змея атаковать, уничтожить. И в этот момент у него перья начинают выпадать. В буквальном смысле он начинает лысеть и линять, менять свои перья, свой окрас. Это жалкое зрелище. Кто-нибудь когда-нибудь мог видеть лысого орла? Представляете, величественный, могущий орел, могущественный, высоко парящий, лежит на земле, в струпьях, голый, наполовину, лысый, очень в таком тяжелом критическом состоянии. Очень такая печальная картина. Но перья не начнут расти до тех пор, пока новые перья не начнут расти, пока последние перья не будут выдраны. И бывают некоторые у него, многие самостоятельно уходят, а некоторые ему нужно даже самостоятельно с кровью вырывать, потому что если эти перья не уйдут, новые не начнут появляться. Этот период обновления длится более 100 дней. Как же он питается, этот орел? Те орлы, которые прошли этот путь, они охотятся вместо него. Так называемое орлиное братство. Они начинают кружить над ним, охраняя его покой. И начинают охотиться вместо него, принося ему мясо, подкидывают ему пищу, подкидывают ему мясо. И вот это братство орлиное, оно очень похоже на наше братство христиан. Когда если кто-то, человек какой-то в проблеме, в трудности, вот в этих переживаниях, мы всегда готовы помочь. Церковь, она всегда готова поддержать, она всегда готова помочь, она всегда, братья, они всегда готовы прийти, всегда готовы поддержать, дать вот это вот мясо, дать вот эту вот духовную пищу этому человеку, чтобы он вновь оперился, чтобы он вновь взлетел. И вот жизнь орла, она знаете, от чего зависит? Начнет он это мясо есть или не начнет, так как у него аппетит очень слабый. Некоторые орлы, они отбрасывают это мясо, и даже они атакуют того, кто им принес в этом периоде, в тяжелом. Кто принес им это мясо, они не понимают этого и начинают его атаковать из-за своей болезни. Но многие орлы, они принимают это мясо, начинают кушать, набираться сил. И вот всегда, когда человек в этом состоянии, в этом положении, ему нужна духовная пища. Ему нужно духовное мясо. Ему нужна святая вода. Вот этот океан святой Божьей милости ему нужно черпать. Ему нужно кушать этот духовный хлеб. И тогда он обновится. А те, кто отбрасывают, они остаются в этом периоде. Итак, последнее перо вырвано, орел начинает оперяться. Вначале мелкие перья, потом начинают расти большие перья. То же самое с клювом точит, с когтями его происходит. И, наконец-то, этот орел обновляется. Юность его, юность обновляется. Но он хочет взлететь, а взлететь не может, потому что мышцы атрофировались, потому что он слабый, потому что он очень долгое время не летал. И он начинает учиться вновь летать, прыгать с пригорочков, развивать свои могучие крылья, развивать свои мышцы, вновь все это вспоминать. И наступает такой момент, когда орел наконец-то взлетает. Но он уже после этого периода летает гораздо выше. Он видит гораздо четче, гораздо дальше. Он начинает охотиться так, как он никогда еще не охотился. Он более могущественным становится, более красивее. То есть он уже становится мужчиной, да, обновившим юность, становится таким вот настоящим матерым орлом. По этому поводу пророк Исаия еще писал в 40 главе: «Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Он говорит, что и молодые люди могут, да, даже сильные молодые люди могут быть в этом периоде испытаний, в этой долине смертной тени, когда враг атакует. Но самое главное, что в этом периоде? Надеяться на Господа. Надеяться на Его Слово, кушать это Слово, пить эту живую чистую воду. И тогда, говорит, надеющиеся на Господа, что они в силе обновятся. Обновятся, новая сила. Господь даст второе дыхание, крылья расправить. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Поэтому Давид и пишет нам: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Бог со мной, Его посох, Его жезл охраняют меня». Возлюбленные, Бог с нами в наших испытаниях. Порой кажется, что в испытаниях Он где-то далеко, да, но на самом деле Он еще ближе в наших испытаниях к нам. «Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорби. Избавлю Его, прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Псалом 90 с 15 стиха. Здесь написано, что «воззовет ко мне», Бог говорит, «я Его услышу». Если вот в этом периоде человек обращает свой взор к Господу, тогда Господь его слышит и отвечает. «С Ним я в скорби, избавлю Его, прославлю Его». 83-й Псалом, 6 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце пути направлены к тебе. Проходя долиной плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями». Вот в этой вот долине плача, проходя, здесь написано, «человек блажен, который свою силу положил в Боге». В этой долине плача Бог откроет источники, и дождь покроет благословение. Как выходить из них победителем? Надеяться на Господа, читать Божье Слово, молиться, поститься, кушать, общаться с братьями. 2 Коринфянам 4:17. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». И вот в греческом «кратковременное, легкое страдание» сообразно с пушинкой. Пушинка, да, вот пушинка. Вот это то, что мы здесь проходим по сравнению то, что это производит, вот это вот, вечную славу, которую на небесах Господь нам даст, когда очистит нас, когда осветит нас, когда научит нас любить ближнего, любить врагов своих, когда мы это пройдем. Вот эта вот пушинка производит в греческом безмерную славу тонны железа, как будто бы вот с тоннами железа сравнивается. Итак, заключение. Наш Небесный Отец допускает трудности в жизни своих детей не за что-то. Да, многие могут сказать, за что мне это, Господи? Но нужно говорить, как Иов, для чего мне это, Господи? Что мне еще нужно исправить? Что ты хочешь мне этим сказать? Что ты хочешь, чтобы какой шлак ты хочешь в этом очистить? В чем ты хочешь меня укрепить, как этот графит, чтобы я выдерживал удары молнии мог в своей жизни? Для чего? Чтобы я мог сопереживать другому, другому мог, чтобы в этом помочь? По следующим причинам. Первое. Для нашего очищения. Золото. Да? Вспомним, очищай. Для научения нас терпению. То есть производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, как говорит Иаков, чтобы научить нас терпению, выдержке, смирению. Третье. Чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это его основная цель здесь, на земле. Чтобы когда нам уже предложили это яблоко, мы от него отказались. Совершенны, в полноте. Четвертое. Чтобы закалить нас, сделать нас сильными, крепкими, как алмаз. Пятое. Чтобы обновить нашу юность. Шестое. Чтобы научить уповать и надеяться только на Него. Поэтому с великой радостью будем принимать испытания в нашей жизни, зная, что Бог участвует в нашей жизни, и кого любит Отец, того наказывает. А Ему за это вечная слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.